Спасибо, да ни за что, пока. Тебя как звать? То, а то твой номер пока выговоришь, год пройдет. У меня только номеры все, тогда будешь, Васей. Не, ну а че, нормально так, Васин, круто. А, покатит, куда покатит? И кто, что катит робота смотрелся, видимо в надежде узреть катящего, но не найдя никого, снова не мигая глазенками, уставился в мою переносицу. Ой, мля, в натуре Вася, тебе это имя точно идет. Нарекаю тебя Василием. Понял? Принято, Василий. Васин, Вася, сохранил. Вот и отлично. Может, чайку? А, ну да, че то туплю. Следуя за нудным комментарием и разъяснением робота, подключил его к корабельной сети. Вася объявил о начале зарядки аварийной батарейки и дальше начал занудствовать о крайней необходимости извлечь и убрать как можно дальше блок энергоячейки. Оказалось, что этот агрегат работает по принципу полураспада какого-то активного вещества и может при форс-мажоре нехило так рвануть. Не спеша, не дыша, вытащил этот опасный блок и, помахав Васе ручкой в качестве заочного прощания, отвез потенциальную бомбу на пару километров от базы и поглубже прикопал его в песок. Почесал затылок и накрыл захоронение, корпусиной от какого-то истребителя, при этом не забыв открутить от него единственный неснятый топливопровод. На обратной дороге решил еще потрофить и пока ковырялся с попавшимся мне генератором, обмозговал ситуацию. Значит, есть военный робот с нехилыми такими мозгами, которые заточены под боевые действия. Теперь он знает, что я не с Альянса, и вообще, так, сбоку проходил. И вот вопрос, поверил он мне или посчитал врагом, и как только я его отремонтирую, он меня попытается убить. Вот как узнать, стоит ли мне его чинить? С другой стороны, я ему обещал, и уже как бы начал делать. Вон, к розетке типа подключил и потенциально опасный блок питания убрал, а ведь он знал, что может рвануть. Ну а что, закоротил там как-то свои цепи и вуаля, бабах, и врагу конец. Правда, и ему тоже хана. А есть ли у него инстинкт самосохранения, ну или какая-нибудь программа, типа врага убей, а сам уцелей? Ладно, чё голову ломать, то, пока я его починяю, он меня не тронет, а дальше видно будет. Пока гудел мозгой, добрался до дома, отключил турели и загнал платформу в трюм. Васин, как и до моего отъезда, сидел в углу трюма и заряжался. Вася, я дома, хах, прям как, живой, вернулся, хорошо. Оба-на, переживает что ли? Ага, живой, отвез и закопал твою батарею. Ты как? 79% заряда, норма, вот и славно. Вась, а как долго ты тут? Ну, я имею в виду, на планете решил, пока сделаю себе чай, узнаю о нем хоть немного. 130 тир, это сколько, в годах? Таких данных нет. Можно уточнить условия вычисления? Ну, год, это один наоборот планеты вокруг звезды, на Земле равен 365 дней, день, один наоборот планеты вокруг своей оси. Как-то так, не знаю, насколько это применимо для этой планеты. Данные приняты. Мое пребывание на этой планете составляет 164 года и 123 дня. А во, херосе, ты тут торчишь. И чё, везде свалка? Когда нас сбили и носитель упал на планету, свалки не было. А спустя 121 год, когда я смог освободиться, уже была. Насколько она большая, точных данных нет. Я искал свой взвод от места аварии по расширяющейся спирали, не нашел. Херово. Вась, а с какой периодичностью случаются ураганы? Этот вопрос меня очень сильно волновал, и хотелось бы заранее подготовиться к этому времени. Ураган происходит раз в 210, плюс-минус 7 дней. Первыми признаком является скачкообразное повышение температуры окружающей среды. Вторым, появляются незначительные порывы ветра. Ну да, я заметил. В остальное время тут полный штиль. Слушай, Вась, а ты не мог бы меня предупредить о следующем урагане, ну хотя бы за 10 дней, чтобы мы могли подготовиться? Принято. Осталось 209, плюс-минус 7 дней. Спасибо. Слушай, а сколько длится ураган? 75 дней, плюс-минус 2 дня. Отлично. Оказывается, я не настолько и сильно обсчитался. Я допил свои чай и отнес чашку в каюту. Делать было особо не хер. Лас рыть решил во время следующего урагана, да и любопытство поковыряться с роботом просто не давало покоя. Вернувшись к роботу, спросил, чем ему помогать дальше. Васин попросил открутить искуроченные ноги. Там у него че-то коротит, и это пагубно сказывается на зарядке аккумулятора. Промучился часа четыре. Вот взять бы и настучать тому разработчику по башке. Вот сука. И накрутил же всяких точечных сварок и потайных заклепок. Но справился, и пара разбитых культяпок была убрана в большой ящик, что я специально приволок под такие нужды. Через час, туда же отправились и обе железные рученьки, точнее то, что от них осталось. Оглядел то, что осталось от робота. Ну да, тулово с погнутыми бронещитками и ободранная голова, которая все это время глазела на меня двумя красными зенками, а из того места, где у человека располагается рот, лился непрекращающийся поток консультационной бабуйни по особо аккуратному расчленению его нежного и горячо хранимого тела. Ну, ну, умник мля, вот ты бы сам попробовал аккуратно отрезать 3-миллиметровую заклепочку промышленным резаком. Сэр, но у меня неисправны манипуляторы. И пожалуйста, аккуратнее, возмущенно мямлил этот зануда. А, ну да, у тебя же лапок нет. Гы-гы, парировал я, очередной раз включая резак на полную мощность. Робот сидел в углу грузового трюма и изучал глазами мою турель, которую я установил у аппарели. Аппарель я открыл специально, чтобы проветрить свою берлогу. Хоть система кондиционирования воздуха и отлично справлялась, но свежий воздух, он и в Африке свежий, поэтому я взял за правило каждое утро и каждый вечер проветривать. Турель продолжала жужжать сервоприводом и деловито водила стволом из стороны в сторону, сканируя пространство. Я уселся на принесенный сюда ящик и с удовольствием обедал супом из грибов. Да, да, именно супом и именно из тех самых грибов. Просто, когда был ураган и мне было нихер делать, я попробовал засушить грибы, и у меня получилось. И что самое приятное, сушеные грибы можно было и варить, и жарить без последствий. Поэтому я с огромным удовольствием умял одну порцию и только решил пойти за добавкой, как меня остановил робот. Парень, он оказался крайне любознательный, но вежливый, и как только я освобождался от какого-либо занятия, так он сразу буквально засыпал меня вопросами. Вот и сейчас он не упустил возможность узнать что-то новое. Наиль, это ты сам охранную турель установил? Ага, сам. А че, нравится? Просто, надежно и функционально. Ишь ты, типа меня сейчас похвалили, и мне приятно, и даже очень. Не зря я с ней столько провозился, вот и заценить кому нашлось. Спасибо, Вась. Слушай, а просто сказать нравится, можешь? Новая система оценки принята. Какие критерии? Не, ну мля, Вась, ты же сам считай все озвучил. Суммируй плюсы и минусы. Чего больше? Тогда и говори, нравится или хрень, КХМ не нравится, как-то так. Принято. Турель, нравится. Маскировка хрень. Вась, ты че перегрелся? Да тут все укрыто тоннами металлолома. Хрен увидишь и услышишь. Моя температура в норме. А маскировка твоего убежища хрень. Ты, братан, давай подробнее, факты давай. А то обзываться все гораздо. Вот где косяк твой, как ты говоришь, косяк, в ярко видимой сигнатуре энергоактивности реактора. Даже мои, не самые мощные сканеры, ее видит отчетливо, и разница температур внешнего наложения металла и твоего жилья тоже фиксируются. Гора 57 градусов, а контуры корпуса корабля 32. Вот тебе и косяки. Вот же, а че молчал, че сразу не мог сказать, мол, ты, Наиль, баклан, и нихера не сечешь в замаскированных укрытиях. Так я и сказал, нужно добавить слово баклан. Вась, я все, уел ты меня. Не нужно ничего добавлять. Как исправить палево? Ну, в смысле, демаскировку убрать, защитный кожух на реактор и теплоизоляция кондиционируемых помещений. И твоего палева нет. Угу, видел я такое на реакторах. Все думал, нахера, с ними греется больше, и вообще эти кожуха на броню не сильно похожи. А оно вот как, еще ты сказал о теплоизоляции. Это как реализовать? На наших кораблях, между основным корпусом и внутренней обшивкой, была прослойка специального материала, вот она и отражала холод и тепло. Мдя, такого я тут не видел. Может, плохо смотрел, хрен знает. Сегодня же и поищу. Что еще, Вась, сколько у тебя турелей? Это одна. Надо еще. Сколько надо? Еще минимум 10. Ох, нахера столько. И куда их ставить? Еще 2 на сам выход из тоннеля. Только неактивными, чтобы их не засекли до самого момента вторжения. Датчики нужно вынести в сторону и активацию выставить на дистанцию уверенного поражения. Еще одну, в пару к этой, и пару спрятать в потолочные ниши уже внутри помещений. Также, несколько турелей нужно установить на подступах к убежищу. Еще нужен план эвакуации, с не менее 2 запасными выходами. Это первое. Второе, необходимы системы ПВО и несколько передвижных, замаскированных единиц тяжелого вооружения. Танки подойдут. И еще, необходимо произвести минирование основных направлений вероятной атаки и подходов к базе, с использованием парной закладки противопехотная противотанковая. Третье, необходимо заминировать саму базу и в случае отхода, подорвать заряды. Ничего не должно достаться врагу. Мда, мелко мы не плаваем. Ему еще и противовоздушка понадобилась, и танки подавай. А танки тебе нахера, целых два. Они встретят противника за пределами базы и также прикроют нам отход на запасные позиции. Вась, мы вообще-то прячемся, а ты тут локальную войну организуешь. Да, а танками кто управлять-то будет? Нас тут двое, искины. Танками будут управлять, искины. Угу, только в здешних танках нет искинов. Я больше десятка облазил, кабина да рычаги, или джойстики. С искинами, не видел. Так, что танки, не в счет, танки, в счет, я подключу епть. У меня даже спина вспотела. Я не веря своим ушам, переспросил искины, подключишь. Так точно, это обязательный пакет программ, для захвата вражеской техники, любой сложности. Ой, мля, круто то как, Василий, ты просто какой-то подарок, на мои страдания. А искин, допустим, истребителя, хакнешь, ну в смысле, взломаешь, чтобы я им пользовался. Нет принципиальной разницы между танком, кораблем и любой другой техникой с искусственным интеллектом. Хакну, мне показалось, что робот хмыкнул после моего вопроса о хакерстве. Это чё, сарказм? Да и хрен с ним, зато какие возможности открываются. На радостях я, забив на добавку супа, занялся роботом. Его батарея была полностью заряжена, бронещитки я ему выровнял и, очистив его внутренности от грязи и пыли, смазал тем самым зеленым топливом все оставшиеся в строю подвижные механизмы. Осталось найти ему подходящие руки и ноги, а также решить вопрос с основным источником питания, аварийной батарейки. Если он начнет ходить и работать, по подсчетам ему хватит всего на несколько суток, а это не есть гуд. Чтобы осуществить план по укреплению нашей обороноспособности, мне нужен сильный и выносливый помощник. А пока Василий не в состоянии ходить, я решил не терять времени и заняться вопросами маскировки нашего убежища. Да, все-таки как неудобно. Найди деталь, вернись за гравиплатформой, подгони ее как можно ближе и тогда снимай и грузи. Вот интересно, а робот сможет управлять грави, без рук и ног? Ну как-нибудь подключить его к контактам управления или сделать через реле, надо будет попробовать. Пока вытаскивал защитный кожух с реактора на дырявом фрегате, решил поговорить с Васьком, на предмет поработать искином гравиплатформы. Загрузив на платформу кожух и сам реактор, присел на дорожку, перед отправлением домой. Конечно, предложенный Васьком план по обороне нашей берлоги крут, но слишком уж масштабный. Вот если прикинуть, то кто и как будет нас атаковать? Понятно, что Василий боевой робот и мыслит он категориями военных операций, поэтому и строит оборону, рассчитывая на атаку военного подразделения. Ну там с воздушными силами, тяжелой техникой и большой бандой себе подобных в качестве штурмовой группы. А как оно будет на деле? Кому я такой нахрен нужен, чтобы на меня посылать войска? Скорее всего, это будет так. Засекут с воздуха признаки моей жизнедеятельности, вычислят и локализуют мою берлогу. Дальше высадятся недалеко от моего укрытия и понаблюдают. Руб за 100, попытаются меня захватить, подловив на выходе и спросят, кто я, откуда и какого хера тут окопался. А если не получится меня отловить, тогда пойдут на штурм. И штурмовать скорее всего будут люди, и их будет немного. Вот чую сердцем, что такие роботы стоят немало денежки, иначе нахрена бы тому же местному олигарху Хаситу возиться с рабами. Ну купил себе пару десятков таких железных дровосеков и вперед. Дисциплина на высоте, кормить не надо, лечить не надо, вкалывают круглые сутки. Знай себе, обслуживай, смазывай, починяй и греби барыши лопатой. Ан, нет, бля, буду, люди гораздо дешевле, чем роботы. Поэтому меня родного будут ковырять люди, а им и одних турили за глаза. Ну еще можно системку ПВО какую, чтобы летунам жизнь медом не казалась. И поставить ее надо не над моей берлогой, а в стороне, чтобы если промажет, то не выдало мое убежище. Вот так и сделаю. А то танки, ему подавай. Может еще и авианосец притаранить. Как там одна политическая дура, по ящику предлагала, авианосец к берегам Белоруссии подогнать. Пиздец. По пути домой прихватил еще парочку турелей и не поленился и поискал самый маленький генератор, который смог найти. Агрегат отвинтил от какого-то летающего двухместного автомобиля, и он свободно помещался в моих ладонях. Прикинул, по размеру как раз станет вместо энергоячейки. Вот и Ваську будет подарок. Больше ничего полезного не нашел и поехал на базу. Дома установил кожух на свой реактор и переделал энергосеть. Теперь все мои потребители были подключены отдельно в экранированные кабели, а энергосеть корабля откинул полностью, ибо, нифиг, Васин, как эксперт по маскировке, не смог засечь сигнатуру реактора и растерянно крутил своей продвинутой башкой. Конечно, при непосредственной близости он ее видел, но на расстоянии в 10 метров уже не мог, а это уже хорошо. Так как термоизоляционного материала не нашел, то с разницей температур решил вопрос радикально. Тупо отключил систему кондиционирования везде, кроме своей каюты и холодильника. Да и температуру в кают-компании приподнял до 30 градусов. Васька проверил, сказал, что разница все равно есть, но гораздо меньше. Остаток дня посвятил установке роботу генератора и бачка с топливом. Так как решил сделать реактор только для подзарядки его аварийной батареи, то и бачок соответственно был небольшой, где-то на пару литров. А в случае пиковой нагрузки, питание переключалось на сам генератор и его должно было хватать, даже с избытком. Естественно, тогда расход топлива увеличивался, но не критично. Отметил, что при сгорании топлива не выделяется никаких выхлопных газов, кроме незначительного количества углекислого газа, а сам агрегат не требует кислорода для горения. Чудеса. Закончив с роботом, принял душ и завалился спать. Сегодня решил разобраться с тремя новыми турелями. Пока разбирал и подключал, решил выяснить один не дающий мне покоя вопрос. Дело в том, что сколько копаюсь на этой свалке, я ни разу не видел ни одного робота. И где можно найти для Васька запчасти, кроме как не на месте их кораблекрушения? Вот это я и решил выяснить. Вась, слушаю. Я вот тут подумал, ты когда искал своих, запомнил место, где разбился твой корабль? Сначала, да, я записывал свой маршрут, пока меня не подхватил смерч. Потом меня крутило и несло в потоке песка, а там была такая статика, что записать точные данные не представлялось возможным. И все же, местоположение будет с погрешностью в 30%, учитывая расстояние и время. Пока меня несло ураганом, это радиус в 45 километров. Многовато я отхлебнул чаю. Кстати, как тебе твой генератор? Энергии норма, температура немного завышена, но не критично. Зато меньше вес, с учетом даже заправленного бака. Мне нравится. Вот это по-нашему. А то заладил, батарея. Но я вот о чем. Ты говорил, что обслуживал и ремонтировал вашу технику. Вот скажи, а запчасти у вас на корабле были? Да, комплект ZIP обязателен. А для тебя и таких, как ты, запчасти были? Обязательно, в полном комплекте. Тогда нам обязательно нужно найти твой корабль. 6. Сегодня ничего не снилось. На нервах предстоящей поездки крутился на диване весь день. Лишь под вечер удалось немного задремать. Только провалился в небытие сна, как меня разбудил Васин. Кричит: «Вставай, мол, лежебока, нас ждут великие дела». «Ну-ну, дневальный херов, тебе то сон не нужен». Протер глаза и в душ, затем отжимания и чай. Пока толкал землю, в башку пришла идея: а зачем собственно ехать, можно же и полететь. Пока мы по земле преодолеем завалы металлолома, пока найдем место, пройдет немало времени, а по воздуху, в самый раз. С чашечкой горяченького чая озадачил Васина идеей. «Слушай, Вась, я тут прошлый раз видел типа машину такую, маленькую, только летающую, на два места и по внутрянке не особо сложная. С нее я тебе генератор снял, может попробуем восстановить? Это скорее всего гражданский флайер. Попробовать восстановить можно, но генератор не отдам. Вот же жук. Да ты не парься, найдем другой. Ты знаешь устройство флайера? Да, у меня есть схемы нескольких гражданских моделей. Они все практически однотипные. А военных? Что, разные? Это секретная информация, разглашению не подлежит. Ну раз ты такой секретчик, значит будь тут и бди, а я попер за флайером. Однако Васин наотрез отказался оставаться в ангаре и практически выплакал: ну насколько робот может просить и умолять, чтобы я взял его с собой. При этом даже без возражений согласился поработать и с кином на грави. Скучно ему тут, что ли? Следуя указаниям робота, подключил его к управлению платформой. Использовал электромагнитные клапаны от топливопровода в качестве реле управления. Усадил Васина на кресло пилота и пристегнул его ремнями безопасности, а сам уселся сзади на брезент. Васин аккуратно вывел грави на маневровом и плавно повел платформу, следуя моим указаниям. Сижу, балдею, жую сушеный гриб и тыкаю пальцем, куда Васину ехать. Не, ну не круто, а прям падишах какой. А Васик то молодец, ведет плавно, ровненько, так аккуратненько обруливает все препятствия. Люба дорого. Вась, слушаю, как тебе платформа? Ну не мог я не напроситься на похвалу, прям свербит в одном месте. Такой конструкции в моей базе нет, это новая разработка клюнула. Ух, ща он охереет, не, это я придумал и сделал. Робот молчал минут 5, ну точно обалдел. Затем медленно так произнес: я в тебе не ошибся. И все, молчит гад, теперь видимо настало время мне охренеть. Вась, слушаю, ты че, мне не доверяешь? Доверие это у людей, у меня факты, больше плюсов хорошо, меньше хрень. И снова уел, не, ну а что я хотел? Мир, дружба, жвачка, это с боевым роботом, который мыслит категориями войны. Мда, дурачок ты, Коленька еще тот, а если много минусов, тебя придется устранить. Если устранить объект не представляется возможным, то я обязан полностью стереть свою память, это аналог вашей смерти. Поэтому, лучше без минусов. Мда, дела. Почесав затылок, вынужден был признать простую логику робота. Кто я для него? Не сослуживец и не союзник, а так, случайный и скорее всего временный попутчик. И пока я ему полезен, мы вместе. Понимаю я все, Вася. Надеюсь, до этого не дойдет. Помолчали. Из нагромождения техники выглянул корпус флайера. Все, Вась, приехали. Я слез с платформы и подошел к флайеру. Знаешь такой? Нет, мне эта модель не знакома. Но повторю, практически все они идентичные по конструкции. Ясно, обнадеживающий ответ. Вась, а военные? Решил подколоть робота. Эта информация разглашению не подлежит. Зануда ты, Василий. Ну и хрен с тобой. Подцепив корпус флайера талью, выволок его из кучи металла и подтащив ближе к платформе, поднял флайер повыше, чтобы получше его рассмотреть со всех сторон. Ага, на днище видно места для подъемных движков. Также рядом блюдца модулей антиграва, почти как и на платформе. Сзади два маршевых, но размером не больше, чем маневровые на истребителе. Под капотом бак и место под снятый мной генератор. Топливопроводы у меня найдутся, а вот что делать с блоком управления, которого нет. Вась, найдем любой эскин, подключим. Я помогу. Отлично. Я потер руки от предвкушения серьезной и интересной работы. Провозились до рассвета, но нашли все необходимые для ремонта флайера. Итак, что имеем? Корпус флайера, целый один штука. Маневровые двигатели от истребителя 8 штук. 4 под днище для взлета, 2 на корму под маршевые и 2 на передок, под тормозные. Один генератор, правда немного большего размера, но это даже в плюс. Запас энергии лишним не будет. Бак на месте, турбинки, топливопроводы, силовые кабели у меня есть на базе. Привод антиграва сниму со второй платформы. И наконец, маленький, размером с кулак, эскин. Скомандовал Василию править на базу, а сам завалился спать, укрывшись куском брезента. Флайер висел на цепях в ангаре нашего корабля, а я занимался установкой подъемных двигателей. Василий тем временем, гордо восседая на своем троне кресле гравиплатформы, щедро раздавал мне ценные указания. То я кривенько движок закрепил, то я топливопровод немного не того сечения применил, то генератор с перебором мощностей будет аж 20% перерасход топлива. Ну-ну, поворчи, поворчи, экономный ты наш. Хотя под монотонный бабуйнеж робота работалось легко, и я планировал уже завтра утром провести летные испытания. Только вот за эскином дело. Робот поклялся, что хакнет его, как два пальца об асфальт. Вот я и погляжу. Вась, слушаю. Все забываю спросить, а откуда ты галифатский язык знаешь? И как ты сразу определил, что я на нем говорю? Ну тогда, в первую нашу встречу, в меня закачаны практически все языки народов и рас, населяющих освоенное пространство, в том числе и галифатский, или по-научному, халифа Вортн. Ты тогда лежал на брезенте и разговаривал сам с собой на неизвестном мне языке. Я слушал и сопоставлял фонетику. Аналогов не нашлось, и я уже решил обратиться к тебе на общем языке Альянса, как ты пару раз сказал на галифатском. Тогда я и поздоровался с тобой на этом языке. Это русский язык, Вась, один из языков моей родной планеты, Земля. На твоей планете не один язык? Ну да, есть еще много разных. Английский, там, например, немецкий. А что, странно, а есть ли общий? Ну пытались ввести для всех английский, но не преуспели как-то. Тут я тебя в этом вопросе не сильно просвещу, сам немного знаю. Ты лучше ответь вот на что, как так получилось, что я, говоря на родном языке, использовал слова на галифатском. Знаешь, нет, ментопрограмма. Как, ментопрограмма? Это база данных с языком. Ее тебе закачали прямиком в мозг. Сделать это можно либо в медкапсуле, либо используя специальное устройство. Обычно оно в виде обруча, который одевают на голову при изучении. Но при этом методе скорость обучения снижается втрое. О, как, это опасно? Нет, единственный побочный эффект – это небольшая путаница некоторых слов в разных языках на начальной стадии, потом проходит. Нужна практика. А что, только языки так можно учить? Не только. Так учат практически все. Языки, науки, обучаются управлению техникой, учатся воевать. Быстро, надежно, правильно. Но это дает только знания, на все нужна практика. Понятно. Спасибо, Вась. Эта информация не секретна. Пользуйся. Ну спасибо, Вась, а ты знаешь, из тебя выйдет отличный КГБист. Нет информации о КГБизме, но секретная информация разглашению не подлежит. Ну млять, кто бы сомневался, я подключил последний силовой кабель к энергосистеме флайера и проверил генератор. Все, готово. Теперь дело за вами, а великий КГБист, искусный конспиратор и талантливейший хакер. Вот ваш Искин, сэр, я, сделав реверанс и едва не падая от смеха, подключил модуль искусственного интеллекта к предоставленному роботом разъему, под его затылочной крышкой. Не упустил возможности, заглянул в Васину черепушку. Пусто. Ну почти. В практически свободном пространстве под крышкой черепной коробки был установлен один единственный чип без маркировок, размером с грецкий орех. Все остальное пространство было усеяно всевозможными разъемами. На один из разъемов я и установил трофейный Искин. Он был немного великоват, и черепушка не могла защелкнуться. Но, видимо, это не сильно волновало новоиспеченного хакера. Васика помолчал с минуту и объявил, что на взлом и дешифровку данных уйдет от 5 до 7 часов. Сказал такое и завис. Ну, видимо, работает, и ему некогда. Ну и отлично. Пока робот грызет Искин, я, пожалуй, поставлю на флайер турельку. Нахера? Да, так, для душевного спокойствия. Установил 2 сиденья для нас и перепроверил все соединения и сварочные швы. Установил турель на носу. С сервоприводом решил не заморачиваться и сделал ее в качестве курсового орудия. Вывел кнопку управления огнем на джойстик управления флайером. Установил лист брони напротив турели и сделал пару выстрелов. Турель немного мазала, и пришлось подрегулировать прицел. Подумал и сделал тумблер включения антиграва. Пусть работает независимо от Искина, вдруг будем падать, так хоть немного смягчит удар. Заправил бак топливом и, прокачав систему турбиной, запустил генератор. Индикатор бортовой сети плавно поднялся до зеленой отметки. Включил антиграф и опустил флайер на пол ангара, сняв держащие его цепи. Аппарат завис в полуметре от пола. Отлично, осталось дождаться Искин. Вот вопрос, интересно, антиграф не даст флайеру упасть на брюхо? Маршевые можно отрегулировать и вручную, подъемными управляем чем-то типа реостата. Спрашивается, нахрена тогда Искин? Ладно, робот очнется, спрошу. Пошел, отжался 150, поел и принял душ. Покрутился вокруг флайера и, удовлетворенный осмотром, завалился спать. Снился мне сегодня странный сон, будто я что-то пытаюсь делать, но у меня нихера не выходит, и каждое мое начинание осмеивается каким-то гаденьким типом, лицо которого я не могу разглядеть. Ну прям напасть какая-то. Возьмусь ремонтировать генератор, так у него в процессе ремонта турбинка развалится. А этот, хи-хи. Проложу топливопровод, он оказывается дырявым. И снова, хи-хи. Прям зло взяло. Думаю, попадись ты мне, сука, так я тебя. Но наказать этого гада мне не дал очнувшийся после Искина робот. Сквозь сон услышал, как он меня зовет, и нехотя поднялся с дивана. Состояние было так себе, и забив хренца на отжимания, я сразу после душа поплелся к роботу. Наиль, у меня 2 новости. Ну, первое, Искин теперь под моим контролем. Второе, его вычислительные способности и программное обеспечение на несколько поколений выше моего. И что, ты давай суть, мне он нужен в качестве сопроцессора. Очень нужен. Ну, а на чем полетим? И вот что, ты скажи, зачем нам Искин вообще на флайере? Искин нужен. На флайер найдем другой. А вообще, он нужен для контроля и стабилизации полета. Нужен для навигации и автопилота. Нужен для контроля узлов, агрегатов и механизмов. Угу, короче, крайне полезная и необходимая хреновина. Убедил. Насчет Искина, летим на этом, а когда вернемся, отремонтируем тебя, тогда ты и сам себе сможешь найти все, что захочешь. Принято. Вот и хорошо, не, ну прям как дитя малое. Игрушку ему подавай и все тут давай, рассказывай, как и куда его подключать. Лететь решил утром, когда расцветет. Жара жарой, но хорошая видимость, это главное. Подключил Искин к сети флайера и установил в кабине монитор, на который будут выводиться данные с Искина. Решил не мелочиться, а поискал 10-дюймовый, сенсорный. Снова все проверил и перепроверил. Убедился, что все в порядке, и на часик залип в монитор. Тут тебе и данные со всех датчиков, тут тебе и навигация, тут и голосовое управление и все. Крутая штукенция. Собрал припасов, сходил и забрал свой бластер, не забыл закинуть пару 10-литровых канистр с топливом. Хотя робот и говорил, что бака хватит на 200 часов непрерывного полета, решил, что запас карман не тянет. Ну его нахер. Эта машина, когда у нее заканчивается бензин, глохнет и становится. А летящий на скорости флайер, то-то же, уже полностью расцвело и пора было вылетать. Васька сказал, что Искин сам настроится под характеристики нашего аппарата и испытательный полет не нужен. Решил довериться специалисту. Усадил Васька в кресло сбоку, а сам, надев пилотский шлем с глухим забралом, потому, что в кабине флайера все обзорные стекла были повыбиты, сел за штурвал. Ну, поехали. Флайер полностью под управлением Искина, плавно вылетел из ангара и, приземлившись на пару минут, чтобы я активировал охрану своего жилища, взмыл на сотню метров в небо. Я сидел и, затаив дыхание, ловил кайф от ощущения полета. Вот это круть. Признаюсь, я сегодня первый раз в своей жизни летел. Ну а куда мне было летать? На шахту. Хех. Даже на море, в те редкие отпуска, что мне давали на работе, мы ездили поездом. А тут, небо, полет, скорость, дух захватывает. И считай, всем управляет Искин. Ты ему говоришь, высота 100, курс северо-восток на минус 130, скорость минус 200, и он погнал. Какой кайф. Флайер плавно сделал развороты, следуя голосовым указаниям. Лег на курс, плавно набирая скорость. Василий, как знающий маршрут, перехватил у меня управление и повел флайер по замысловатой спирали, ну а мне оставалось только, растянув дебильную от восторга улыбку, ловить кайф от скорости. А цифры на мониторе уже перевалили за 250 км в час. Спустя минут 40 рыскания над свалкой, Васик сообщил, что начал узнавать местности, повел флайер строго на юг. На мой вопрос, не заблудимся, он лишь указал на монитор, на котором Искин записывал весь наш полет с привязкой к местности. «Вась, это типа мы можем вернуться домой», — на автопилоте озвучил я свою догадку, на что робот утвердительно кивнул. «Пока летели на известное роботу место, попросил его подняться повыше, чтобы глянуть, насколько велика свалка. Флайер набрал 500 метров и я осмотрелся, насколько хватало глаз, везде лежали бескрайние горы металла и лишь кое-где виднелись островки песка. Казалось, что эта планета сама создана из остатков техники. Флайер поднялся еще выше и где-то внизу блеснула вспышкой, к нам потянулась тонкая белая нить. «Внимание, ракетная атака!» – заорал робот и начал отдавать Искину флайера команды так быстро, что я даже не успевал понять, что именно требовал от флайера робот. «Вась, это что, по нам стреляют?» «Да, произведен ракетный запуск». «Кто?» Но ответа не последовало, а флайер начал выписывать такие пируэты, что мне пришлось, что есть силы, вцепиться в бесполезный сейчас джойстик, чтобы не выпасть из кабины. Затем флайер тряхнуло, я, клацнув зубами, треснулся головой о боковую стойку. Благо на моей башке был шлем и я отделался испугом и небольшим головокружением. Теперь нас начало закручивать в воздухе. Земля поменялась с небом несколько раз и мне стало плохо. Превозмогая тошноту, поймал момент, когда земля была снизу, и врубил тумблер антиграва на всю мощность. Генератор взвыл на высокой ноте и наш подбитый аппарат, цепанув брюхом холм из обломков металлолома, относительно мягко сел на песок. Выпрыгнув из флайера, осмотрел себя, робота и флайер. Я целый, робот, кажется, тоже, а вот флайеру досталось. Вдоль левого борта было несколько небольших пробоин, видимо от осколков. Заглянул под капот, ага, перебит силовой кабель. Пробит бак, но сверху, и это не критично, и дырка в одном движке под брюхом. В принципе, все повреждения не смертельные, благо запчастей вокруг навалом. Свалка, удостоверившись, что ничего не горит и не собирается взрываться, уточнив у робота направление, откуда стреляли, прихватил свой бластер и побежал в сторону запуска ракеты. Настроение было гадким и в душе кипела ярость. Мой флайер, сколько труда. Ну суки, молитесь. Казалось, будет там сотня врагов, похер, всех убью. Пока бежал, немного успокоился и решил не изображать из себя героя Красной Армии, а сначала осмотреться. Однако сильно увлекся и, не сориентировавшись на местности, выскочил прямо на место пуска ракеты. Увиденное меня разочаровало, и я плюнул с досады. Старая ракетная установка, жалобно подвывая сервоприводом, уставилась в небо четырьмя пустыми глазницами пусковых тубусов и пыталась навернуть стволы в ту сторону, куда упал наш флайер. Однако кусок арматуры, застрявший в поворотном механизме, напрочь лишал ее этой возможности. Недалеко от установки лежала активированная ракета и шипела, пуская в воздух густой белый дым. Получалось, что по нам было выпущено две ракеты, но одна просрала и сейчас бестолково коптит воздух, пока не выработает топливо. А как выработает, бля? Мгновенно сообразив, что сейчас может рвануть, я метнулся за корпус какого-то броневика. И как оказалось, вовремя. Только моя бренная тушка растянулась на песке в укрытии, как нехило так ёбнула, и по железному боку броневика затарахтели осколки. Подождав для гарантии пару минут, высунулся из своего укрытия и увидел, что от установки остался жалкий обрубок. Матерно помянув установку, ее конструктора и всех его возможных родственников, осмотрел все вокруг и обошел небольшой корабль, на котором была эта самая установка. Заметил чуть приоткрытый люк, подергал, но нихера не вышло. Нашел хороший стальной прут и начал ковырять. Спустя несколько минут и десятка матов, эта хрень с жутким скрипом распахнулась. Внутри было темно и нихрена не видно. Приготовил фонарь, перевесил свой бластер со спины на грудь, чтобы можно было, если что, сразу выстрелить. Постоял, прислушиваясь к тишине внутри корабля и, не услышав ничего подозрительного, осторожно полез в люк. Немного удивила непривычная планировка отсеков. Как и у всех виденных мной кораблей, машинное отделение было на корме, но дальше начинались отличия. Небольшой коридор соединял машинное с одним единственным небольшим отсеком, построенным в виде сферы. Посреди этого отсека стояла яйцеобразная капсула пилота, причем вертикально, и ее крышка валялась на скруглении пола. Осторожно, держа бластер наготове, обошел капсулу и чуть было в штаны не наложил. На ремнях безопасности капсулы висел мумифицированный труп человека, и его пустые провалы глазниц смотрели прямо на меня. Кожа лица высохла, и череп скалился двумя рядами неестественно белых и ровных зубов. На мумии была надета какая-то форма синего цвета, причем, несмотря на время, она отлично сохранилась. На левом плече формы была нашивка с чем-то похожим на штрих-код. Я достал кинжал и срезал нашивку. Потом покажу ее Ваське, может, он знает, что это означает. Обшарил весь корабль, но рубки управления так и не нашел. Однако нашел небольшой арт-погреб с раскуроченной системой заряжания ракетной установки. Было видно, что здесь рванула ракета, о чем свидетельствовали куски ее корпуса и многочисленные отметины от осколков на покрытии отсека. Сам же арт, запас из 10 абсолютно целых ракет, я обнаружил в контейнере сбоку от механизма, надежно укрытой бронированной створкой. Мда, можно сказать, что мы с Васьком легко отделались, будь заряжалка исправна, то от нескольких запущенных в наш флайер ракет увернуться бы мы никак не смогли. Однако странности этого корабля на круглой каюте и вертикальной капсуле не закончились. В машинном отделении меня ждал огромный сюрприз. Между парой абсолютно обычных сигар-маршевых движков стоял воистину внеземной агрегат. Я пару раз обошел и внимательно осмотрел загадочную конструкцию, состоящую из абсолютно черной, глянцевой сферы около полуметра диаметром, на которую было надето два толстых кольца из материала, похожего на темное золото. Этот шарик у основания был подключен к корабельному реактору, и в него заходил топливопровод. Никаких опознавательных знаков на устройстве не было, и я понятия не имел, что это такое. Решив спросить у робота, может, он знает, что это за шарик, вылез из люка и потопал к своему флайеру. Василий все так же сидел на своем сиденье и постоянно крутил башкой. Увидев меня, Васик сразу оживился и буквально засыпал меня вопросами. «Привет, Васин. Че, соскучился?» Я запрыгнул на свое сиденье и подробненько рассказал ему свою историю с кораблем и таинственным шаром. Не забыл за нашивку, которую срезал с костюма покойника. Увидев ее, Васин замолчал на добрых 5 минут, снова зависнув. Когда мне надоело ждать залипшего в нашивку робота, я начал тормошить его за плечо. «Вась, Вася, очнись, что с тобой?» Немного помолчав, робот оторвался от изображения на клочке материи, повернув ко мне голову, тихо произнес это шеврон-офицер вооруженных сил Альянса. «Ну и что, ты же говорил, была война, ну погиб, такое бывает, ракетная установка». «Что установка? Знаю, что ракетная, договорить робот мне не дал. Я постоянно транслировал в эфир, на частоте ВКС Альянса, код опознавания свой-чужой. Установка не должна была стрелять по нам. По крайней мере, она бы никогда не выстрелила по мне. Вот оно как, Вась, ну может ее хакнули? Ну как ты, этот эскин я постучал по призме искусственного интеллекта. Возможно, необходимо проверить. Наиль, ты меня туда доставишь?» Робот смотрел мне прямо в глаза, и я понял, что для него это очень важно. «Конечно, Вась, мы обязательно с этим разберемся. Только сначала, надо тебя починить, а то там лаз через люк слишком узкий, и я тебя туда не смогу затащить». «Принято. Спасибо, Наиль». «Ни за что, Вась. Так а что это за хреновина была?» «Ну тот, шар с кольцами, гипердрайв». «Что?» «Модуль гипердрайва — устройство, позволяющее делать прокол метрики обычного пространства и, попадая в метрику подпространства, перемещаться на межзвездные расстояния за сравнительно небольшой промежуток времени. Дело в том, что межзвездные расстояния огромные, и двигаясь даже на околосветовой скорости, до ближайшей звезды с заселенной разумными существами планете, можно лететь десятилетиями». Хироси, я почесал голову. «Это, типа, можно сразу прыгнуть от одной звезды до другой? Ну если упрощенно, то, да, только не сразу. Время тоже расходуется, но гораздо меньше, чем при околосветовой скорости. И насколько меньше? Прыжок от одной звезды до другой, в среднем длится от 3 до 5 часов. Нормально так. А че, прыгает только от одной звезды и до другой? Нет, можно и дальше. Но времени тогда затрачивается больше, и расход топлива увеличивается многократно». «Ясно. Вась, а как узнать, рабочий он или нет?» «Кажется, у меня появился лучик надежды покинуть эту планету, и я, ожидая ответа робота, на удачу скрестил пальцы у себя за спиной. Если его кольца и корпус самой сферы не повреждены, то он исправен. Уха, есть. Васин, ты лучший». Я хлопнул робота по плечу и, довольный отличной новостью, полез чинить флайер. «Наиль, че? Что ты задумал, во, железяка? Усек, что не просто так про гипердрайв спрашиваю. Вась, у нас будет возможность свалить с этой долбанной планеты, понимаешь?» «Понимаю, это необходимо и тебе, и мне». «Вот и отлично, что мы друг друга понимаем». Я перезаделал силовой кабель и, замотав его счалку куском найденной резины, полез откручивать пробитый осколками двигатель. «Наиль, чего? Ты мне тогда так и не объяснил. Ты о чем? Что такое несы? Бля-я». 7. Отремонтированный флайер набрал высоту, и мы с Васьком продолжили наш полет. Двигаясь на огромной скорости, флайер буквально продавливал атмосферу планеты и встречный поток воздуха, не встречая препятствия из-за отсутствия лобового стекла, ревел и вдавливал меня в кресло пилота. Несмотря на это, я спокойно общался с Васьком через беспроводную связь шлема, который прекрасно глушил все внешние шумы. «Вась, слушаю. Долго нам еще лететь? Скоро вечер. Судя по данным моих сенсоров и сопоставления их с данными памяти, не более часа». «Окей, Вась, а расскажи про Альянс». Робот взял паузу, видимо соображая, с чего начать. Затем предупредил меня, что расскажет все, кроме секретной информации, и еще немного помолчав, рассказал мне очень интересную историю. А начиналось все так: в самом начале, еще когда человечество заселило все близлежащие пригодные для жизни планеты, а было их 12, остро стал вопрос с перенаселением. Вот представьте себе, планета аналогичная Земле, с населением в 50 миллиардов человек. Каково, а? И это поголовье постоянно растет, жрет, пьет, и самое банальное, каждый хочет жить хорошо, то есть жрать и пить больше, чем его сосед, а ресурсов-то уже почти нет. Тогда мудрое и напуганное народным гневом правительство решило, что пора двигаться дальше и заселять другие миры. А как? Нужен флот, нужна планетарная техника, нужны деньги. А их родимых, как всегда, нет. Правительство обещало и обещало, народ ждал и начинал голодать. Ситуация накалялась, тут и там вспыхивали восстания, мир был на грани гражданской войны. Но ситуацию спас один очень незаурядный человек. Василий, ссылаясь на секрет, не выдал его имя, обозначив его как Зе. Так вот, этот Зе предложил частным компаниям начать строить колониальный флот, а на места в этих кораблях продавать билеты всем желающим. Сам же Зе, в свою очередь, организовал мощнейшую рекламную кампанию по демонстрации далеких, но райских планет, которые ждут не дождутся каждого купившего билет на корабль. Причем затраты на рекламу включили в стоимость билетов. Реклама была правительственная, цены на билеты были не очень кусачие и народ попер. Правительство радовалось тому, что не потратило ни копейки. Корабли, вмещающие по 300 тысяч переселенцев, разлетались, как воробьи во все дальние дали, а находчивый дядя Зе получил очень почетный орден. Прошло 10 лет, центральные миры опустели, а периферия ширилась как на дрожжах. Все были довольны, народ успокоился, дядя Зе стал новым президентом, а государство уже заселило 45 планет. И вот тут случилось то, о чем неоднократно говорили дяди Зе советники, а он их не слушал. Руководители некоторых планет периферии, или как тут называют фронтира, волей случая оказавшиеся действительно на райских планетах, богатых водой, флорой, фауной и полезными ископаемыми, подумали и решили не делиться с центром своими богатствами. Короче, объявили о своем суверенитете. Когда эта весть дошла до доброго дяди Зе, его доброта куда-то исчезла, и дядя Зе, возмущенный вероломством наглых сепаратистов, решил, как говорится, показать им всем Кузькину мать. Собрав немалый военный флот, возмущенный дядя Зе лично возглавил поход на мятежные миры. Сначала были успехи, пара десятков планет была покорена, но потом случился облом. Пока нагибали первую двадцатку, остальные успели подготовиться. И подготовились они, очень даже нехило. Карательные войска дяди Зе получили по башке и увязли на рубежах фронтира. Пока бодались на рубеже, оставшиеся суверенные миры объединились в некое политическое образование под названием «Союз независимых миров», такой СНМ, и начали давать отпор централам сообща. Время шло, люди гибли, а прогресс не намечался ни у одной из сторон конфликта. Дядя Зе, начиная сдавать позиции, тоже не сидел на жопе ровно и, введя у себя на планетах подобие военного коммунизма, заставил всех и вся пахать на войну. Все научные институты, все лаборатории и вся промышленность работала только на одну цель – война. Это дало существенные результаты, и пока шли позиционные бои, прогресс в отношении военной техники достиг небывалых высот. Начинали, как говорится, с кинетическим оружием, стреляющим пулями и снарядами, а закончили энергетическим – плазмой и лазерами. Прошло 35 лет войны, дядя Зе благополучно погиб в одном из сражений, и на его место стал его первый заместитель – дядя Г. Дядя Г был человеком спокойным по своей натуре, а также он умел считать деньги. Прикинув дебеты с кредитами, дядя Г решил тормознуть и перешел от яростных атак к удержанию позиций. СНМшники тоже не перли, и конфликт понемногу остывал. Вроде бы все начало успокаиваться, некоторые миры даже начали украдкой подторговывать с централами, и многие политики поговаривали о мире, но, как оказалось, дядя Г всего лишь взял паузу для накопления критической массы сил. Спустя десяток лет затишья, войска дяди Г начали широкомасштабное наступление, и война начала новый виток. Спустя еще 17 лет опустошающей войны, остро нарисовалась еще одна закономерная проблема – заканчивались солдаты. Погибло слишком много народа, и уже никем было восполнять потери. Однако и тут дядя Г проявил свою находчивость. Он напряг нескольких светил кибернетики и робототехники, и спустя буквально парочку лет на передовую уже пошли не люди, а боевые роботы. Не обошли вниманием и корабли. Теперь основные ударные силы космических войск составляли беспилотники. Причем от истребителя и до крейсера все управлялось модулями искусственного интеллекта, сокращенно искинами. Продвинутый машинный интеллект был быстр, расчетлив и абсолютно бесстрашен в бою. Там, где человек пасовал, машина перла напролом, не считаясь ни с чем на своем пути. СНМ не смогли дать отпор исчадиям таких продвинутых технологий, и спустя долгих и кровопролитных 6 лет потерпели поражение. Остатки миров, принадлежащих СНМ, присоединили к центру, укокошили всех ярых противников и как бы мирно зажили дальше, расползаясь по новым неосвоенным пригодным для жизни планетам. Но случилось непредвиденное. Колонисты, которые залетели дальше всех, повстречались с другой расой разумных существ. Ребята эти были почти неотличимые от людей, за исключением нескольких маленьких особенностей. Серая кожа, глаза немного больше, чем у человека, причем поголовно у всех, ярко-синего цвета. А самая особенная примета этих разумных – были сильно заостренные кверху уши. Они себя называли аграфы. Выходит, это про них говорили покойные талибы, ссылаясь как к отродье Мугелькафара. А значит, эти аграфы существуют. И альянс существует тоже, Просто о нем мне никто не говорил. И эти самые аграфы были гораздо старше человечества, и естественно развитие в плане технологий. Хоть аграфы и превосходили центр практически во всем и были очень высокомерными по отношению к людям, считая их низшей расой, они охотно пошли на контакты сотрудничества, видимо усекли для себя какую-то выгоду в таких отношениях. Воодушевленный и немного напуганный мощью аграфов, дядя Гэ решил, что мир с такими существами гораздо выгоднее войны, полетел к ним с послами и, недолго думая, подписал с аграфами протокол о экономическом сотрудничестве и торговле, а затем, когда дела пошли в гору, то по настоянию последних о объединении миров центра и аграфов в Звездный Альянс. Впоследствии приставка «Звездный» употреблялась только в государственных документах, а входу было просто сокращенно «Альянс». Дядя Гэ был настолько рад открывающимся перед ним перспективам, что не обратил особого внимания на один маленький такой пунктик в протоколе, который стал впоследствии горем для всего людского рода. А пунктик гласил, что вступая в Звездный Альянс с мирами аграфов, люди обязуются на равных с аграфами отражать внешнюю агрессию, направленную на всех представителей Звездного Альянса. Вроде бы все правильно и справедливо, но дядя Гэ со своими юристами неправильно поняли термин «на равных». Ну какое равенство может быть с расой, опережающей развитие людей на доброе тысячелетие? Вот этим и воспользовались ушастые, когда начался очередной период нескончаемой войны с их давними заклятыми врагами, расой разумных насекомых архами, который, кстати, происходит с закономерной регулярностью раз в 5-6 лет. Это, естественно, знали аграфы, но не люди. В то время аграфы заставили людей выполнять пункт на равных, трактуя его буквально, то есть с учетом уровня огневой мощи. И вышло, что на один корабль аграфов приходилось до 11 кораблей центра, а на одного штурмовика аграфа до 7 человеческих солдат. В итоге на передовой, сражаясь по сути с чужими врагами, гибли в основном люди. Мда, мля, Вась, походу ваш правитель полный мудак и продался аграфам со всеми потрохами. Что значит мудак? Ну, как тебе объяснить? Это такой тип, западло, короче, видя непонимание робота, решил немного перефразировать тем. Подлый лжец, дешевый предатель, самонадеянная сволочь и так далее. В том же духе теперь робот понимающе кивнул и, повернув ко мне свою голову, на полном серьезе ответил: ты прав, Наиль, именно мудак. Вышло немного комично, но я все же решил сдержаться и не ржануть, чтобы не обидеть Васька. Интересно, а может ли робот обидеться? Наверное, такой продвинутый, может. Немного помолчав, глядя на плывущую под флайером свалку, решил расспросить робота подробнее за его жизнь, благо он в данный момент расположен к беседе. Вась, так ты с жуками воевал, и с жуками, и с аграфами? Епть, а с аграфами чего? Они же типа хоть и хитрожопые, но союзники. Дело в том, что аграфы считают себя избранной расой, первой после их создателей, живут родовыми кланами, насчитывающими по несколько миллионов особей, со своими монархами, знатью и аристократией. Беда в том, что некоторые аграфы откровенно брезговали обществом человечества, считая их низшей расой, недостойной существовать рядом с высокородными. Далеко не все кланы мирно восприняли союз с людьми, или как они их называли за спиной, лысыми обезьянами. И после подписания договоров с лидерами людей, эти кланы отделились от основного ядра аграфов и, запретив людям посещать их родовые миры, на долгое время затаились. Затем, когда люди, понеся огромные потери, наконец-то выбили архов из территории Альянса, отделившиеся кланы сообща атаковали людей с намерением прогнать с территории аграфов или полностью их уничтожить. О, как, Вась, ну а те аграфы, что были в Альянсе, неужели не помогли людям? Ведь как ни крути, союзники. Естественно, люди обратились за помощью к ним. Вот тут и всплыл один из пунктов договора, а именно, об совместном отражении внешних угроз. А эту, считая открытую войну, они трактовали как внутренние конфликты, наотрез отказались помогать. При этом, по данным нашей разведки, активно помогали ресурсами и техникой воюющим с нами кланам. Пиздец, Вась, это же какое-то блядство. Не, ну представить себе, вот твари, и с жуками наебали, можно сказать, под танки пустили, и как избавиться от вас позаботились. Пидорасы они, Вася, больше они никто. Так и есть, хоть мне и неизвестен термин пидорасы, но смысл этого я уловил. Так и есть, мне показалось, что робот тяжело вздохнул с досады, наблюдая за этим, так сказать, детищем высочайших технологий. Я не раз ловил его на том, что он иногда ведет себя как человек. Эти его повороты головы, взгляды, вздохи, меняющийся тембр голоса. Может, мне это просто кажется от того, что я очень долго был один. Может, от долгого одиночества. Я как-то сам себе построил иллюзию живого человека в этом говорящем подобии человека, хрен знает. И насчет этих аграфов, точнее их политики. Сразу на ум пришло одно земное государство, претендующее на мировое лидерство. Да что там претендующее, самое что ни на есть лидирующее. Я бы даже сказал господствующее. Вот если прикинуть, мощнейшая военная структура, бабла немерено, да и самим их баблом, весь мир пользуется. Все у них в долгах, а кто слово против вякнет, тот кровью умоется. Вон, неугодные правительства целых стран свергают и своих же вассалов туда суют. И никто, им считай не указ, сидят и сопят в две дырочки. Попробуй сам против вякни, и у тебя в стране сразу революция, ну или твоя страшная автокатастрофа обеспечены. У вас еще нет демократии, тогда мы идем к вам. Хех, млять, мои размышления прервал бодрый голос Васики. Все на Иль прилетели. Вот тут садимся и флайер, отработав тормозными, начал снижаться по спирали. Вась, тут же нихера нет. Я топтался кругами по небольшому песчаному плато, среди огромных гор технохлама. Корабль под песком, там есть люк, я из него вылез. Васинаки, вождь краснокожих, правда в одном моем краснокожем лице, сидел в кресле флайера и раздавал мне команды. 3 метра влево, метр вперед, 2 метра вправо. Мля, Вась, уже темнеет. Скоро ты там, мои ноги сделали еще пару шагов, и Васин крикнул: стоп, люк здесь, надо копать. Оно, конечно, хорошо, что здесь, а лопата нету. Воткнул в песок кусок кабеля в качестве метки и пошел искать, чем выкопать люк. Ну не руками же. Нашел лист алюминиевой обшивки и, вернувшись на место, начал рыть. На очередном нанацатом броске моя импровизированная лопата заскребла по металлу, и я начал расширять яму вокруг люка. Умаялся как пес, но все-таки откопал этот блядский люк полностью. Ну и дура. Где-то 3 на 2 метра и под песком, по пояс глубиной. Сбоку от самого люка была сенсорная панель с непонятными мне символами, похожими на иероглифы. Я тщательно оттер ее от песка. Ниже иероглифов располагалась добавочная строчка с обычными цифрами. Вась, тут панель, это терминал, надо ввести код допуска. Эпаси сетинил поэт ворум тимали карима филитарли, заебись, все ясно и понятно, мля. А какой это эпаси, хераси, эпаси перед сетинил, а поэт после. Спасибо тебе, капитан очевидность. Я почесал башку и, ничего не придумав, потопал к Ваську за консультацией. Дальше я, как какой-то идиот, бегал от панельки к Васину и обратно, и рисовал на песке символы по памяти. Василий со свойственным, наверное, только роботу терпением, поправлял меня в правильности начертания символов и ждал, когда я окончу свое изобразительное искусство. Затем, когда все символы с панели были мной зарисованы пальцем на песке у флайера, робот начал давать мне их последовательность. Я снова бегал к панели и нажимал на очередной иероглиф. После ввода последнего символа в люке что-то щелкнуло, и он с противным визгом стал подниматься. Я отошел чуть в сторонку от открывающегося люка и с опаской поглядывал на темный провал трюма корабля. И вот, когда люк полностью открылся, я собрался было засунуть туда свою рожу с включенным фонариком, как меня остановил Васин. Наиль, остановись. Чего? Там система защиты. Ловушка. Турели я как можно быстрее отпрыгнул от края люка. Херсе. Че сразу не сказал, ждал отклика системы, не дождался, вероятно, неисправно. Угу, и че делать? Вводить вручную код отмены для системы охраны. Код, прани Авиде Эмирал ДЦ-126543 децима. Ох блин, и все по новой, беготня, символы. Благо с цифрами разобрался. Чето внизу щелкнуло, панель загорелась зеленым, пару раз мигнула и снова загорелась ровным, но уже фиолетовым светом. Робот сообщил, что система охраны отключена и можно лезть внутрь. Вась, а сейчас точно безопасно? Как-то меня стремало лезть внутрь боевого корабля. Хватило того дурного шаттла с просроченными ракетами. Еще раз выслушав занудный монолог о подтверждении кодов безопасности, выдохнул и, уцепившись рукой за край люка, спрыгнул вниз. Походу, ухватившись другой рукой за скобу лестницы, в несколько перехватов спустился на боковую стенку коридора, при этом про себя отметив, что данный акробатический трюк проделал впервые и как-то слишком легко. Оказавшись в квадрате света местного солнышка, которое уже клонилось в закат и едва пробивалось через открытый люк, включил фонарь и осмотрелся. Мдя, потрепала их нехило. Блуждающий луч фонарика выхватывал многочисленные пробоины в полах и стенах. Отметил, что края внушительных дыромах были оплавленные, значит, воевали только лучевым оружием. И что самое странное, ни одной пробоины внешнего корпуса. Воевали внутри, но тогда с кем, и где трупы, ну или останки роботов, если учесть тот факт, что, по словам Васька, воевали машины с машинами, а тут все в хлам, а где проигравшие? Прибрали? Хрен пойми. Ладно, потом Васина поспрашиваю, а нам надо топать дальше. Сразу взял направление к отсеку с запчастями и комплектующими, то есть в кладовку по нашему, благо Васин мне подробненько рассказал где. Коридор, соединяющий машинное отделение с ангаром, закончился, и я, протиснувшись в оплавленную громоху вместо двери, вылез в ангар. Бля, это все, что я смог выговорить, осветив фонарем нутро помещения. Ангар был на прикидку 100 метров в длину, метров 20 в ширину и метров 10 в высоту, а посреди ангара, в шеренгу, спиной к спине, были закреплены огромными гидравлическими захватами, эти 6 штук, огромные под сам потолок. Это были бронированные жабы на динозавровых лапах, с кучей пушек и ракетниц на своих коротких крылышках, торчащих с обоих боков лягушачьего корпуса. Роботы. Сам вид этих железных ящеров, нависающих надо мной, вызывал трепет. От впечатления я чуть было не выронил фонарь. Херсе, так это они просто стоят, а если представить, как хотя бы один из них идет на тебя и стреляет из всех своих пушек, это же просто обосраться можно. Нехилые тут войнушки ребята устраивали. Аккуратненько, даже не дыша, обошел этих исполинов стороной, ну их нахрен. Походу пригляделся, побитые и побитые изрядно. У нескольких, что висели ко мне стороной, на корпусах вырваны куски брони, вместе с сегментами оборудования. У одного вообще корпусина была оплавлена так, будто его мордой сунули в тигель. Зная примерную термостойкость местной брони, тупо охренел. Пройдя через ангар мимо роботов, полез к дверям в хранилище. Тут пришлось долго попотеть с запорным механизмом. Эта дрянь не реагировала на ввод данного мне Васьком кода, и я долго и упорно ковырял прихваченной с собой Фомкой на шлепку щитка аварийного открывания дверей. К тому же, учитывая, что корабль лежал на боку, мне пришлось одной рукой держаться за скобу лестницы, а другой орудовать ломиком. После 10 проклятия и 45 матов, дверь зажужжала и распахнулась, а я, перехватившись за поручень, нырнул в открытый проход. Ну привет, пещера Аладдина.